Маршал Конев. Я человек поля. Я, если на что-то способен, то на поле боя. Принимать там решения и учить войска, проводить учения. Я люблю это страстно, люблю это и знаю, и умею это делать. Рассказывал дважды герой Советского Союза, кавалер полководческого ордена Победы, маршал Иван Степанович Конев, писателю-фронтовику Константину Михайловичу Симонову. Симонов отмечал: он 5 лет командовал полком и в общей сложности 7 лет дивизией, потом корпусом, потом армией, потом фронтом, а начал солдатом. Практически прошел все военные ступени, которые существуют, прошел все должности, и, как он выразился, каждая меня учила. В знаменитой киноэпопее «Освобождение» маршала Конева сыграл Василий Макарович Шукшин, актер, режиссер и писатель, лауреат Ленинской и государственных премий. Сыграл достоверно и убедительно, почувствовал своего героя. Член военного совета Первого Украинского фронта, генерал-полковник Константин Васильевич Крайняков, вспоминал Конева. У него было открытое, простое русское лицо, дышавшее спокойствием, и лишь резкие волевые складки у рта да властные нотки в голосе свидетельствовали о твердом характере, умении повелевать. Комиссарская жилка. Однажды маршал Конев сам принял участие в съемках. На Мосфильме в 1970 году работали над двухсерийным художественным фильмом «Красная площадь. Два рассказа о рабоче-крестьянской армии». Главные роли исполнили народные артисты России Станислав Андреевич Любшин, он играет комиссара-большевика, ему поручено создавать Красную армию, и Вячеслав Анатольевич Шалевич. Его герой — бывший офицер царской армии, который переходит на сторону большевиков. Фильм о создании Красной армии был поддержан Министерством обороны. Поэтому в батальных сценах принимали участие войска различных военных округов и Балтийского флота. А маршал Конев согласился стать главным военным консультантом. Он родился в 1897 году в Вологодской губернии. Его мать умерла после родов. Он всегда хотел учиться, окончил земское училище. В Первую мировую был призван в царскую армию, служил в артиллерии. Он рассказывал жене: «В часть, где я служил, наведались офицеры. Отобрать людей в школу прапорщиков. Меня определили во вторую запасную тяжелую артиллерийскую бригаду в Москву на Ходынку. Я должен был готовить все данные к стрельбе, делать расчеты. Пришлось взяться за учебу, хорошо освоить геометрию, тригонометрию». Как и герой фильма, после революции он вступил в Красную армию. Летом 1918 года участвовал в подавлении восстания левых эсеров. Левые эсеры сначала поддержали Ленина, вошли в советское правительство, заняли важные посты в армии и ВЧК. Но они выступили против Брестского мира с Германией, считая, что он душит мировую революцию. Левые эсеры захватили телеграф и телефонную станцию. Размышляли, не взять ли и Кремль штурмом. Но руководители эсеров действовали нерешительно, боялись, что междоусобная схватка с большевиками пойдет на пользу буржуазии. Большевики вызвали из-под Москвы верные им воинские части, подтянули броневики. Конев командовал рабочим отрядом Рогожско-Симоновского района, который занял Каланчевскую площадь и взял под контроль 3 вокзала. Задача — не допустить, чтобы в Москву прибыло вызванное левыми эсерами подкрепление. Через несколько часов мятеж был подавлен. В гражданскую воевать тоже надо было профессионально. И понадобились опытные солдаты, такие как Иван Конев, который со временем станет одним из самых знаменитых полководцев Второй мировой войны. Он сражался против войск белого адмирала Александра Васильевича Колчака. Конева избрали делегатом на 10-й партийный съезд. Дорога до Москвы заняла почти месяц. В пути он подружился с будущим генеральным секретарем Союза советских писателей Александром Александровичем Фадеевым, который тоже воевал на Дальнем Востоке. Конев быстро рос в должности. Будущий маршал и нарком обороны Климент Ефремович Ворошилов сказал ему: «Вы, товарищ Конев, по нашим наблюдениям, командир с комиссарской жилкой. Это счастливое сочетание. Поезжайте на командные курсы. Поучитесь». И будущий маршал и начальник генерального штаба Борис Михайлович Шапошников с глазу на глаз похвалил Конева: «У вас есть задатки к вождению войск. Чувствуется, что вы можете стать мастером маневра». Иван Степанович вспоминал: «Мне было и приятно это слышать, и немножко даже страшновато. Как бы налагало какую-то ответственность за будущие мои действия». Иван Степанович вспоминал, как интересно было в Академии имени Фрунзе учиться у выдающихся военных теоретиков Александра Ивановича Верховского и Александра Андреевича Свечина, которые прошли Первую мировую. Верховский говорил о важности оборонительных действий, о необходимости учиться вести оборонительный бой. В 1938 году комдива Свечина и комбрига Верховского расстреляли. Потом маршал Конев будет с горечью писать о том, какие потери понесла Красная Армия в годы массовых репрессий. «Из всех своих учителей я с наибольшей благодарностью вспоминаю Иеронима Петровича Убаревича. Он до ареста командовал Белорусским особым военным округом. Он сыграл в моем росте, как и в росте других моих сослуживцев, большую роль. Убаревич был человеком с незаурядным военным дарованием. В его лице наша армия понесла самую тяжелую потерю, ибо этот человек мог успешно командовать фронтом и вообще быть на одной из ведущих ролей в армии во время войны». После смерти Сталина маршал Конев получит возможность разобраться в механизме репрессий. 26 июня 1953 года на заседании Президиума Совета Министров СССР был арестован член Президиума ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета Министров, министр внутренних дел маршал Лаврентий Павлович Берия. Когда следствие по делу Берии и его ближайших помощников было завершено, указом Президиума Верховного Совета СССР образовали специальное судебное присутствие Верховного Суда СССР. Его возглавил маршал Иван Степанович Конев. Специальное судебное присутствие заседало с 18 по 23 декабря. Берия и его подельники рассказывали, как все это происходило. 23 декабря в 13 часов 30 минут суд удалился на совещание для вынесения приговора. В 18 часов 45 минут маршал Конев приступил к оглашению приговора. Всех обвиняемых признали виновными, всем вынесли смертный приговор. Битва под Москвой. В 1938 году Ивана Степановича Конева отправили в Монголию. Красная армия дважды схватывалась с японской — на озере Хасан и у реки Халхин-Гол. Японская императорская армия была опасным противником. Она создавалась как машина сокрушения врага. Солдат воспитывали в самурайском духе. В средневековом сочинении «Хагакура», где изложены принципы самурайской этики, сказано: «Путь самурая — это смерть». От самурая требовалось одно — без сожаления и колебаний в любую минуту отдать жизнь за своего хозяина. Задача офицера императорской армии состояла в неукоснительном выполнении приказа, в том, чтобы, не размышляя, повести солдат в атаку и погибнуть, убив как можно больше врагов. На Хасане воевать с японцами начинал маршал Василий Константинович Блюхер. Но Сталин остался им недоволен. Распорядился отстранить Блюхера от командования и арестовать. После боев на озере Хасан на базе Дальневосточного фронта создали две армии. Первую отдельную краснознаменную армию принял под командование комкор Григорий Михайлович Штерн. Вторую отдельную краснознаменную — комкор Конев. А Великая Отечественная началась для него тяжелыми боями на территории Белоруссии. Он командовал только что сформированной 19-й армией. Докладывал в штаб фронта: «Не имею ни одного полнокровного и боевого соединения. Фронт держу за счет отдельных организованных подразделений. В течение 4 дней не имею поддержки нашей авиации. Но войска дерутся крепко». Конев отличился в сражении под Смоленском и был произведен в генерал-полковники. С боями отступал к Москве. Никто не знал, что он страдает от язвы желудка. Лечиться было некогда. Принял под командование Западный фронт, потом Калининский. Ранним утром 2 октября 1941 года главные силы немецкой группы армий «Центр» перешли в наступление. Началась битва за Москву. Конев был одним из тех, кто защищал столицу. Немецкая авиация нанесла удар по штабам Западного и Резервного фронтов. Немецкие танки устремились к Вязьме. Части вермахта нанесли удар севернее и южнее Вязьмы и окружили войска 2 фронтов. 6 октября взяли Брянск. Стало ясно, что Москва в опасности. На фронт отправляли всех, кто мог носить оружие. Курсантов военных училищ, милицию и, конечно же, народное ополчение и добровольцев. 18 ноября начальник генерального штаба сухопутных сил вермахта, генерал-полковник Франц Гальдер, пометил в дневнике: «Командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Фёдор фон Бок лично руководит ходом сражения под Москвой со своего передового командного пункта. Его необычайная энергия гонит войска вперед. Но войска совершенно измотаны и не способны к наступлению. Фон Бок указывает, что создалось такое положение, когда последний брошенный в бой батальон может решить исход сражения. Противник, между тем, подтянул на фронт свежие силы». Бои приобрели невероятно ожесточенный характер. 23 ноября немецкие войска захватили Солнечногорск. Еще один рывок, и вермахт может ворваться в Москву. На следующий день началась переброска на линию фронта 7 резервных армий, сформированных для будущего контрнаступления. 27 ноября Сталин и начальник генштаба маршал Шапошников связались по прямому проводу с командующим Калининским фронтом Коневым. «Противник занял Рогачев. Вскоре он может обойти Москву или ваш фронт. Противник собрал с вашего фронта части и перебросил на Москву. Вам дается возможность ударить по противнику, притянуть на себя силы и избегнуть обход своего тыла и облегчить положение Западного фронта, войска которого обливаются кровью. Где думаете ударить противника? В каком районе? Удар должен быть предпринят сегодня». «Здравствуйте, товарищ Сталин», — ответил Конев. «Обстановка мне понятна. Принимаю все меры к организации наступления. В целях лучшей подготовки прошу начать наступление с рассветом 28 ноября». Вождь не согласился. «Мы считаем целесообразным начать наступление 27 числа, во второй половине дня. Каждый час дорог и откладывать неразумно. Напрягите силы и начните сегодня, во второй половине дня». «Есть!» — ответил Конев. «Принято к исполнению. Сейчас отдаю все нужные распоряжения». «Очень хорошо. Больше вас задерживать не будем. До свидания». Войска вермахта завязли под Москвой. Начальник генштаба сухопутных сил Франц Гальдер отметил в дневнике плохое настроение генерал-полковника Фридриха Фромма, отвечавшего за подготовку резервов и поставку в войска оружия. «Фромм рассказал о ситуации с производством вооружений. Падение производства! Он думает о необходимости заключать мир!» Имперский министр вооружений и боеприпасов Фриц Тодд в ноябре отправил своих работников на Восточный фронт, в штаб генерала-танкиста Хайнца Гудериана, в Орел. Вернувшись, доложили: «Вермахт замерзает, солдаты плохо одеты, техника не готова к эксплуатации в зимних условиях». Руководители немецкой промышленности, встретившись с министром Тоттом, придерживались одного мнения: «Война с Россией не может быть выиграна». 27 ноября генерал Гальдер записал в дневнике: «Генерал Вагнер доложил об итогах совещания. Наши войска накануне полного истощения материальных и людских сил». Генерал Эдуард Вагнер отвечал в генштабе сухопутных сил за снабжение армии. Гитлер подписал приказ, в котором требовал сурово наказывать военнослужащих, которые под воздействием алкоголя совершали криминальные поступки. Главком Вальтер фон Браухич вынужден был констатировать, что неумеренное потребление алкоголя разрушает мораль и дисциплину в войсках. Но потребность в алкоголе перевешивала страх перед фюрером. Солдаты вермахта гибли, напившись. Алкоголь создавал высокий уровень небоевых потерь, становился причиной автокатастроф и самоубийств. 1 декабря немецкие танки прорвали линию обороны 33-й армии в районе Наро-Фоминска. Остановили их только около Перхушково, где находился штаб Западного фронта. Пружина сжалась до предела. Это был последний успех группы армий «Центр», о чем немецкое командование еще не подозревало. Через несколько дней началось мощное контрнаступление Красной армии. 8 декабря генерал Франц Гальдер записал в дневнике: «Разговор с фон Боком. Результатом этого явился следующий вывод. Группа армий «Центр» ни на одном участке фронта не в состоянии сдержать крупное наступление». Когда войска Калининского фронта Конева, а затем и части Западного и Юго-Западного фронтов перешли в контрнаступление под Москвой в декабре 1941 года, рухнула карьера главнокомандующего сухопутными войсками вермахта генерал-фельдмаршала Вальтера фон Браухича. В свое время за победу над Польшей он получил рыцарский крест. Фотогеничный главком появился на обложке американского журнала «Тайм». Теперь ему предстояло ответить за неудачу в России. Его свалил тяжелый сердечный приступ. Через несколько дней Браухич вернулся на службу, но от удара так и не оправился. 19 декабря, после полного поражения под Москвой, Гитлер отправил Браухича в отставку и принял на себя обязанности главнокомандующего сухопутными войсками. Адольф Гитлер, видя неудачи вермахта, решил, что его генералы никуда не годятся, и он один способен одержать победу. Дослужившийся в Первую мировую до ефрейтора, Гитлер верил в свои полководческие таланты. Тем более, что никто не осмеливался сомневаться в компетентности фюрера и оспаривать его приказы. Гитлер категорически запретил отводить войска. Он требовал от солдат вермахта удерживать позиции, оказывая фанатическое сопротивление. Приказ был продиктован отчаянием. Победоносное шествие германской армии остановилось. Войска Конева освободили город Калинин, ныне Тверь. Все поздравляли друг друга. Разгром немцев под Москвой — первый праздник в Великой Отечественной. Иван Степанович Конев именно это сражение называл своей главной битвой. Салютовать будем по первому разряду. Начальник генерального штаба маршал Александр Михайлович Василевский вспоминал: «Конев обладал хорошей интуицией, умело сочетал мощь артиллерии и авиации с быстротой, натиском и внезапностью удара. Конев стремился увидеть поле боя собственными глазами, тщательно готовил каждую операцию». В историю вошли действия Конева летом 1943 года на Курской дуге, где он принял под командование только что созданный Степной фронт. А ведь всего за несколько месяцев до Курской битвы, в феврале 1943 года, Сталин снял Конева с должности командующего Западным фронтом как не справившегося. Ставка требовала наступать, а Конев не имел для этого сил. «Состояние у меня было тяжелое», — вспоминал Конев. «Но я оставался при своем мнении, что правильно поступил, приостановив наступление. С нашими силами мы могли занять кое-какие населенные пункты для отчетности и размотать силы фронта. Уложить людей недолго, наступление их быстро съедает. Ничего серьезного не добившись, фронт в итоге мог поставить себя под угрозу». Степной фронт был самым мощным резервом, который когда-либо создавался в годы войны. Конев считал, что вводить в бой такие силы нужно полным составом, массированно, а не по частям. Курская битва продолжалась 50 дней и ночей. немцы несли большие потери. Член военного совета фронта, генерал-полковник Константин Васильевич Крайняков, описывал полководческий стиль Конева. «Вряд ли можно назвать другого полководца, который бы так успешно действовал как в оборонительных, так и наступательных операциях прошедшей войны. Благодаря своей широкой военной образованности, огромной личной культуре, умелому общению со своими подчиненными, к которым он всегда относился с уважением, никогда не подчеркивая своего служебного положения, волевым качеством и выдающимся организаторским способностям, он снискал себе непререкаемый авторитет, уважение и любовь всех тех, с кем ему довелось воевать. Обладая даром предвидения, он почти всегда безошибочно разгадывал намерения противника, упреждал их и, как правило, выходил победителем. В августе 1943 года войска Конева освободили Белгород, затем Харьков. Маршал вспоминал: «Я позвонил помощнику Сталина, Поскребышеву. Он ответил: товарищ Сталин отдыхает, я его беспокоить не буду. Тогда я решил звонить сам. На первые звонки ответа не последовало. Я потребовал от телефонистки: звоните еще, за последствия отвечаю. Наконец, слышу знакомый хрипловатый голос: слушаю. Докладываю, товарищ Сталин, войска Степного фронта сегодня освободили город Харьков». Сталин не замедлил с ответом: «Поздравляю! Салютовать будем по первому разряду!» Кольцо вокруг Берлина. В конце сентября 43-го части Конева форсировали Днепр. Его произвели в генералы армии, а в феврале 1944 года в маршалы. Конев рассказывал Константину Симонову: «Руководство боевыми действиями — это прежде всего вдохновение и интуиция, чтобы принять ряд решений. Слова Суворова «тяжело в учении, легко в бою» для меня не фраза, а основа жизни на протяжении многих лет, основа деятельности». Войска Конева освободили немалую часть правобережной Украины и Молдавии. Фронтовой корреспондент «Правды» Борис Николаевич Полевой, автор знаменитой повести о настоящем человеке, писал: «У хороших полководцев, как и у хороших писателей, есть свой творческий почерк. Конев целыми днями объезжал готовящиеся наступать подразделения, сам осматривал место будущего боя. Фигура командующего неожиданно появлялась среди пехотинцев или танкистов. Там, где командир является крепким организатором, обладает нужными знаниями и умениями лично учить свои войска, там результат налицо». Войска Конева спасли польский город Краков, который немцы собирались взорвать. Об этой драматической истории рассказывал популярный в свое время трехсерийный художественный фильм «Майор Вихрь» по сценарию Юлиана Семеновича Семенова. Маршалу Коневу противостоял командующий группой армий «Центр» Фердинанд Шернер, один из любимцев Гитлера. Фюрер в марте 1945 года успел присвоить ему звание генерал-фельдмаршала. Шернер был известен своей жестокостью, его называли «кровавой собакой». Конев вспоминал: «В Центральной и Северной Германии немецкие войска были полностью разгромлены и капитулировали. На юге же, начиная от Дрездена и дальше на восток и юго-восток, немецкие армии под командованием фельдмаршала Шернера, общей численностью около миллиона человек, сохранили боеспособность, организацию, управление и продолжали оказывать упорное сопротивление». Громя части вермахта, солдаты Конева днем 27 января 1945 года первыми вошли в нацистский лагерь уничтожения Аушвиц возле польского города Освенцим и освободили немногих оставшихся в живых узников. За годы войны в Аушвиц отправили больше миллиона человек, из них 900 тысяч евреев. Большинство из них убили сразу. В лагерь загоняли также поляков, цыган и военнопленных, в том числе советских. Там было 5 крематориев и газовых камер. В газовые камеры гнали людей целыми партиями прямо из эшелонов. а трупы сжигали здесь же, в лагерных крематориях. В хорошую ясную погоду дым, поднимавшийся из труб крематория, был виден на 30 с лишним километров. Под ударами советских войск немецкий Восточный фронт рухнул. Попытки восстановить систему обороны подавлялись наступающими частями Красной армии. Остатки немецких войск беспорядочно отступали. 10 апреля 1945 года Гитлер назначил генерала Вальтера Венка командующим 12-й армией, расположенной к западу от Берлина. Генерал вошел в историю. Он возникает, наверное, во всех фильмах, посвященных крушению Третьего рейха, потому что именно ему Гитлер поручил спасти Берлин. Почему фюрер его выбрал? Генерал Венк служил начальником штаба группы армий «Южная Украина» и привлек внимание Адольфа Гитлера, когда, докладывая о ситуации на фронте, сказал: «Как видите, мой фюрер, Восточный фронт похож на швейцарский сыр. Он полон дыр». Генерал получил от начальства выговор за использование неформальных выражений, но Гитлер его запомнил. На рассвете 21 апреля началось наступление Красной армии на Берлин. 12-я армия генерала Венка была последней надеждой Гитлера. Но войска Конева замкнули кольцо вокруг Берлина. Вальтер Венк предпочел сдаться американцам. Гитлер понял, что его уже ничто не спасет. Теперь он хотел только одного. Если ему суждено умереть, то пусть вместе с ним исчезнет и вся Германия. Он сказал имперскому министру вооружений Альберту Шпейеру: «Если война проиграна, то пусть погибнет и народ. Немецкий народ показал свою слабость, и будущее принадлежит более сильному восточному народу». Берлин был взят, но для Конева война еще не завершилась. В оккупированной немецкими войсками Праге вспыхнуло антифашистское вооруженное восстание. Однако партизаны не рассчитали свои силы. Руководители восстания передали по радио призыв о помощи. Спасли пражан войска 1-го Украинского фронта под командованием Конева, которые освободили столицу Чехословакии. В историю эта операция, проведенная Коневым, вошла как классический пример умелого применения мощных механизированных соединений. 12 мая маршал Конев доложил Сталину: «Прага в хорошем состоянии и почти не имеет разрушений». Берлинский кризис. После войны Иван Степанович Конев был назначен верховным комиссаром по Австрии и главнокомандующим центральной группой войск на территории Австрии, которая, как и Германия, была поделена на оккупационные зоны и управлялась странами-победительницами. В 1946 году Конева вернули в Москву. Он получил высокое назначение. Маршал Жуков отправил в Кремль докладную записку: «Министру вооруженных сил Союза СССР, генералиссимусу Советского Союза товарищу Сталину, в соответствии с постановлением Совета министров Союза СССР, должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил Союза СССР и обязанности заместителя министра вооруженных сил по сухопутным войскам сдал маршалу Советского Союза, товарищу Коневу Ивану Степановичу». Жукова отправили командовать войсками второстепенного Одесского военного округа, а Конев стал заместителем министра. В 1955 году его назначили первым заместителем министра обороны и главнокомандующим объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора. В апреле 1949 года 10 европейских государств, а также Соединенные Штаты и Канада, подписали Вашингтонский договор о создании Североатлантического блока. Первым командующим силами НАТО в Европе назначили генерала Дуайта Эйзенхауэра, будущего президента США. Организация Варшавского договора появилась позже. 10 мая 1955 года в Варшаве собрались делегации Польши, Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Румынии, Албании и ГДР. 14 мая был подписан Варшавский договор о создании военного союза. Первым главкомом стал маршал Конев. Конев мог бы занять и более высокую должность, когда в октябре 1957 года маршал Жуков был освобожден от должности министра обороны. Георгий Константинович спросил первого секретаря ЦК КПСС Никиту Сергеевича Хрущева: «Кого назначаете вместо меня?» «Малиновского», — ответил Хрущев. «Я бы предложил Конева», — сказал Жуков. Хрущев обещал заменить авиацию ракетами, надводные корабли подводными, и он провел серьезное сокращение численности вооруженных сил. Главнокомандующий вооруженными силами Варшавского договора маршал Конев и начальник генерального штаба маршал Василий Данилович Соколовский возражали. Хрущев в 1960 году обоих лишил высокой должности. Но Иван Степанович понадобился, когда вновь возникла угроза войны. В 1945-м страны-победительницы поделили Берлин на четыре сектора оккупации. После создания Германской Демократической Республики в 1949 году ее столицей стал Восточный Берлин, советский сектор оккупации, а Западный Берлин остался под управлением союзников — американцев, англичан и французов. Граница между ФРГ и ГДР была закрыта, а перебраться из одной части Берлина в другую не составляло труда. Высококвалифицированная рабочая сила утекала из социалистической ГДР. 12 августа 1961 года руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт подписал приказ о закрытии границы между Восточным и Западным Берлином. Операция началась в полночь. Берлинская стена рассекла 76 улиц, 5 железнодорожных веток, 4 линии подземки. К утру 13 августа город был разделен, но напряжение не спало. Сотрудник Народной полиции ГДР потребовал документы от заместителя руководителя американской миссии в Западном Берлине Алана Лайтнера. Он собирался с женой в оперу в Восточном Берлине. Дипломат позвонил американскому генералу Люциусу Клею, которого президент Джон Кеннеди отправил в Западный Берлин. Генерал решил доказать, что он добьется права американских дипломатов свободно ездить по всему городу. Когда Алан Лайтнер собрался в Восточный Берлин, вместе с ним к контрольно-пропускному пункту подкатили 4 американских танка. А сразу после войны на базе управления 1-го Белорусского фронта сформировали группу советских войск в Германии, которая превратилась в мощную военную группировку. В 1961 году главнокомандующим советской группой войск назначили маршала Конева, который в 1945-м брал Берлин. В Москве тогда шел 22-й съезд партии. Хрущев устроил совещание с военными и дипломатами. «Полученные данные, — говорил Никита Сергеевич, — что американцы затевают в Берлине пробу сил. Они собрались пройти танками, оснащенными бульдозерными ножами, по пограничным сооружениям ГДР. Вопрос стоит так. Или мы дадим отпор, или утратим контроль над ситуацией. Решено командировать в ГДР маршала Конева, чтобы он принял на себя командование советской группой войск. Если американцы выведут на исходные позиции свои танки, наши выдвинутся навстречу в полной боевой готовности. Если американские машины начнут крушить погранзаслоны, приказываю стрелять по ним на поражение». 27 октября на межберлинском контрольно-пропускном пункте, который вошел в историю как чекпоинт Чарли, стояли по 10 танков с каждой стороны. Первый и единственный случай прямого советско-американского военного противостояния за всю историю Холодной войны. Маршал Конев хотел знать, генерал Люциус Клей и в самом деле намерен снести Берлинскую стену и устроить настоящую войну. Но в Вашингтоне начались переговоры. Президент Джон Кеннеди попросил отвезти советские танки и обещал, что немедленно вслед за этим уберет и американские. Хрущев согласился. Утром 28 октября советские танки отошли от КПП. Настолько же отошли американские. Советские машины сдали еще назад. Тот же маневр повторили американские танкисты. Так, в несколько приемов, танки с обеих сторон покинули чекпоинт Чарли. С 1962 года маршал Конев состоял в группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Генерал армии Махмуд Ахметович Гареев, который служил заместителем начальника генерального штаба, а затем возглавил Академию военных наук, писал: «Маршал Конев не только одержал крупные победы, блестяще организовал и провел ряд важнейших операций, но и внес большой вклад в развитие военного искусства. Он многое сделал для подготовки войск и разработки новых проблем военного искусства в связи с появлением ракетно-ядерного оружия и других новых средств вооруженной борьбы. Современным офицерам он подал великий пример новаторства и непрестанного творчества в военном искусстве, чему всем офицерам надо неустанно учиться». Иван Степанович Конев был депутатом Верховного Совета СССР. Написал интересные воспоминания. Он ушел из жизни в 1973 году. Его прах покоится на Красной площади в Кремлевской стене.